2 сентября 1914 года правительство Франции покинуло столицу и перебралось в Бордо. Пригороды Парижа немцы уже рассматривали в свои полевые бинокли. И неизвестно, чем бы закончилось противостояние на Марне, если бы не мощнейший русский контрудар в Галиции. Вернейший союзник Германии, Австро-Венгрия потеряла в этих боях более 100 тысяч человек. Мы продолжаем цикл программ о Первой мировой войне. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Марняк. Здравствуйте, коллеги. Андрей Кручинин – военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Марняк – старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов» в сборнике «Белое движение», «Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Насколько можно говорить о каких-то периодах вот в истории Первой мировой войны? Второй, понятно, там наступление, контрнаступление хотя бы. А здесь? Ну, вообще периодизация такого громадного явления, она, конечно, всегда очень сложна. И применительно к Первой мировой войне, наверное, еще и потому, что на разных ее театрах, западном или восточном, или кавказском, события развивались, ну, взаимосвязанно в каком-то смысле, но эта взаимосвязь не всегда была такой непосредственной и прямой. Поэтому периодизация событий на Восточном фронте может не совпадать с, допустим, тем, что происходило в это же время во Франции или в Бельгии. Но применительно к начальному периоду Первой мировой войны, наверное, такой период общий можно выделить. Я бы его обозначил как период маневренной войны. То есть, когда... Наверное, когда воюющие стороны... пытаются, если можно так сказать, воевать по-старому. Когда еще не станет понятным, что такой громадный масштаб событий, он просто изменит и весь характер войны. Что наступит время, когда эти многомиллионные армии, и очень скоро наступит время, когда эти многомиллионные армии зароются в окопы, и начнется перемалывание тысяч, десятков, сотен тысяч и миллионов человек в сражениях, которые вовсе не обязательно будут иметь какие-то непосредственные результаты в виде продвижения, захвата территории и так далее. Месяцы, это еще попытка с немецкой стороны провести свой блицкриг, потому что немцы понимали, что войну на два фронта иначе они не могут выиграть, кроме как активными действиями, стараясь разбить противников поодиночке. Ну и, соответственно, это период разворачивания всех армий, всех воюющих держав, который просто по характеру самой вот этой задачи, он является более активным и более маневренным. С другой стороны, маневренные действия вели не только немцы. Безусловно, бег к морю на Западном фронте, когда и германцы, и англо-французы старались обойти друг друга и продвигались все ближе к морю, и с другой стороны, французское наступление в Эльзас-Лотарингии в начале войны, в общем, тоже вполне маневренные действия, как бы адекватный ответ германскому наступлению. Но у немцев в начале войны все-таки получалось успешней. Вернемся к событиям в России. Вот самые первые дни, или даже, может быть, часы, когда решалась судьба империи, в каком-то смысле, это объявление войны именно вот в этот момент. То есть, да, были и остаются известными фактами, что, может быть, можно было предотвратить начало войны, там, оттянуть ее, если вот там император связался по прямому проводу с кайзером. Это было реально или уже это было предопределено и ничего сделать было нельзя? Это всего лишь домыслы наших современников, желающих так поспекулировать скорее на этой болезненной для нас теме? Ну, безусловно, это, конечно, домыслы новейшего времени. Это популярная сейчас теория о заговоре, например, англосаксов, что Англия старалась стравить Германию и Россию из вечных союзников геополитических. На самом деле, в общем-то, Германия к войне готовилась, Германия четко шла на войну, и Германия делала все, чтобы эта война состоялась. И более того, как Германия, так и ее император сделали все, чтобы война началась именно в эти дни. Именно быстрее, когда еще не закончилось там перевооружение других армий, конечно. А Германия в этот момент успевала. Это безусловно. Да. И вот, собственно, вот неделя переговоров, две недели переговоров Австро-Венгрии с Сербией, соответственно, с Россией. Германский император уехал в Шхеры. И, в общем-то, центральная германская газета, вышедшая с объявлением германской мобилизации, естественно, вызвала соответствующую реакцию в России. В общем-то, это была германская провокация, потому что на следующий день последовало опровержение этого. Но, тем не менее, когда центральная газета государства, выходящая самым крупным тиражом, печатает, в общем-то, манифест о мобилизации, для соседа это что-то должно означать. Связи же с германским императором не было, соответственно, никаким образом император всероссийский попытаться на него повлиять, поговорить хотя бы по-семейному, они, да, в общем, да, родственники, да, были, просто не имел возможности реальной. Указ о всеобщей воинской мобилизации в России был подписан Николаем II 17 июля 1914 года. Вооруженные силы России полностью завершили мобилизацию на 45-й день после начала войны. 3 сентября было призвано из запаса нижних чинов, офицеров, врачей, классных чинов и казаков около 4 миллионов человек. Всего к середине сентября 1914 года в рядах русской армии находилось 5 миллионов 338 тысяч человек. Тут есть новшество. Первая мировая война, если брать объявление войны Австро-Венгрии и Сербии, первая война, объявленная по телеграфу официально. Австро-Венгрия объявила войну Сербии по телеграфу. В общем, к вопросу о техническом прогрессе. Раньше такого, безусловно, не было. Хотя в других случаях, насколько я понимаю, все-таки по-старому послы соответствующему министру иностранных дел вручали какие-то ноты, и, как было с объявлением войны России. Ну, тут, конечно, тут, с другой стороны, может быть, была своя специфика, потому что австрийская тяжелая артиллерия, в общем-то, могла с территории Австро-Венгрии накрывать столицу Сербии, Белград, и, в общем-то, да, в первые же дни он подвергся бомбардировке австро-венгерской артиллерии. Да, это трагическая такая история Сербии, когда погибли очень много там защитников Калимегдана. Калимегдан – это крепость в центре Белграда, сложно ее там штурмовать, но для крупной артиллерии, современной для того периода войны, конечно, это было ничто, там практически все защитники погибли. Технической. Вот Россию принято упрекать в технической отсталости, в неготовности к войне, в том, что в следующую же кампанию 15-го года будет колоссальный снарядный голод, русская артиллерия там будет одним выстрелом отвечать на залпы там и очереди противника. Но с другой стороны, если посмотреть на ситуацию в это же время на Западном фронте, то окажется, что там, в общем, противоборствующие силы примерно так же расстреляли свои боеприпасы, которые были заготовлены в ожидании большой войны. И французские авторы говорят о том, что их ресурсы огнеприпасов были истощены, и вообще неизвестно, что бы с ними было, если бы ситуация у немцев не была бы аналогичной. Поэтому превосходство в дальнейшем немецкой артиллерии над русской на Восточном фронте, оно было связано с тем, что после неудачной для Германии кампании 2014 года, они бросили на чашу весов просто все, что у них было возможного для того, чтобы вывести Россию из войны. Вот это действительно стоило очень больших нам кровавых потерь, тяжелого отступления и кризиса и в обществе, и в верхах, и в правительственном кризисе в каком-то смысле. Это был очень для нас тяжелый период. Но говорить о том, что это было связано исключительно с бедностью России, в общем, нельзя. Может быть, западная экономика была несколько более мобильной, чем русская. Что они свой снарядный голод начали восполнять быстрее, чем мы. Но, с другой стороны, в общем, за 15-й год кампании 16-го русская военная промышленность, в общем, восстановила, на самом деле, здесь равновесие. А если говорить о каких-то новшествах, появляющихся уже во время мировой войны, то здесь, наверное, проявилась и достаточная мобильность русской экономики, русской инженерной и военной мысли, как, допустим, было с отравляющими газами, когда в ответ на применение немцами химического оружия, химическое оружие было разработано в России достаточно быстро, при том, что вообще химическая промышленность считалась традиционно как раз сферой вложения именно германских капиталов. Первый в мире сухой фильтрующий противогаз с активированным углем и резиновой маской был изобретен в 1915 году русским ученым-химиком Николаем Зелинским. В 1916 этот противогаз поступил на вооружение русской и союзнических армий. Вскоре сухие противогазы появились и в армиях противников. Мобильность и развитость промышленности западных стран, союзниц России и Германии, была выше, чем в России. Во многом компенсация снарядного голода 15-го года в 16-м и в последующем произошла именно за счет союзнических поставок. То есть российская промышленность, безусловно, делала семимильные шаги в своем развитии, что видно просто по увеличению производства, по переводу многих заводов на военное производство. Но, тем не менее, мощности были достаточно ограничены, и, в общем-то, часто не хватало ни ресурсов соответствующих, ни кадров, в первую очередь. Ну, это вообще еще тоже говорит о характере войны как такой вот коалиционной и войны, на самом деле, войны как действительно всемирной, что определяется уже вот в первую же кампанию 2014 года и о чем тоже иногда забывают, потому что, ну, может быть, России это касается в меньшей степени, но вообще ведь Первая мировая война была одной из последних войн колониальных империй. Там, ну, во второй будут какие-то отголоски этого, но на самом деле вот Первая мировая в этом смысле, будучи новейшей войной новейшего времени, в то же время несет и какие-то достаточно старинные черты, когда, не знаю, там какая-нибудь война за испанское наследство, она отражалась там в Вест-Индии, там, и в Южных морях, и на каком-нибудь там Коромандельском побережье. Ведь точно так же мировая война, даже еще до вступления в нее Соединенных Штатов, когда вся Америка нейтральна, она, тем не менее, ведется и в Восточной Африке, и на мировых морских коммуникациях, и, допустим, в Китае, скажем. О чем тоже забывают, а ведь тогда же, вот в самую первую кампанию, в первые месяцы мировой войны, в нее вступает Япония, которую вообще иногда принято забывать в числе воюющих держав. Другое дело, что японские цели здесь были вполне ограничены. Они, в общем, захватили германскую крепость, колонию в Китае Циндао или Киачоу, как ее немцы называли. Но, ну и как бы на этом вроде бы их миссия с их точки зрения была выполнена. С другой стороны, вот если мы посмотрим с русской точки зрения на это, то здесь какой-то смысл, какой-то прок для нас, в общем-то, тоже был в этом. Потому что то же самое Циндао – это была база для германских военно-морских сил. которые развили, на самом деле, довольно большую активность. Это трейдерская война, или как ее немножко раньше называли, крейсерская война на морских коммуникациях, которые действовали очень дерзко. Они не только топили торговые корабли, но они там врывались в бухты противника, расстреливали в упор корабли. Так погиб, кстати, в Пенанге русский крейсер «Жемчуг». И поэтому, если бы немцы сохраняли свою военно-морскую базу в Циндао, то как бы вся эта эскадра не пришла бы к нам во Владивосток и в Петропавловск. Психологический эффект выступления Японии как союзницы России, безусловно, было на протяжении, в общем-то, всей войны. По России время от времени начинали ходить слухи о том, что японские корпуса выдвигаются на Восточный фронт, так же, как англичане прибыли на французский, на западный, вот сейчас японцы подойдут на наш фронт. И более того, когда уже в конце 14-го, в начале 15-го года стали прибывать забайкальские казачьи части в Польшу, естественно, как бы забайкальские казаки, многие из которых были, в общем-то, азиатской внешности, воспринимались в центральной России, бурятов принимали за японцев просто. Да. Вот японцы идут. В общем-то, и тоже принимались с достаточно сильным воодушевлением. А говоря о коалиционности, еще хотелось бы упомянуть о том, что как раз представители главного и высшего французского командования уже после войны старались не забывать и достаточно часто отмечали именно эту заслугу России, в частности, первого русского верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича. Французские маршалы писали, что Николай Николаевич сразу повел коалиционную войну. Он понял, что войну ведет не одна Россия, а это война коалиции, и выполнял свой долг, в общем-то, как верный союзник. И, в общем-то, порой действительно получалось, что ради успеха общего дела России порой приходилось жертвовать какими-то своими преимуществами и приоритетами. Великий князь Николай Николаевич, первый сын великого князя Николая Николаевича старшего и великой княгини Александры Петровны Альденбургской, внук Николая I, участник войны за освобождение балканских славян от турецкого ига, был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. В июле 1914 года Николай Николаевич был назначен верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. В марте 1915 года он был награжден орденом Святого Георгия 2 степени. Но это вопрос еще стратегического плана, который имела Россия в 2014 году, или, может быть, которого она скорее не имела. Потому что предвоенные годы – это борьба как бы двух стратегий – плана Австрии и плана Германии. На каком участке должен быть нанесен главный удар? Какой противник будет избран как главный не с точки зрения общий, потому что, ну, в общем, наверное, понятно, что все-таки германская армия, она пользовалась неизмеримо более высокой репутацией. А какая победа будет более выгодна? И в этом смысле в августе 2014 года, может быть, даже до некоторой степени стихийно начинает развиваться все-таки план Германии, в частности, наступлением в Восточную Пруссию. И оказывается, что он действительно играет свою очень значительную роль в всей судьбе мировой войны. Итак, Россия объявила мобилизацию. Началось призыв резервистов, мужчин определенного возраста. Вот, и все эти, в общем-то, кадры из художественных фильмов мы помним. Все, с одной стороны, это весело, с гармошкой, как это всегда бывает на Руси. Потом, когда похоронки стали приходить, немножко все было по-другому. Но, тем не менее, народ тоже думал, что войну мы быстренько закончим. Раз-раз, и все станет на свое место. Хорошо, начались военные действия. Начались первые столкновения. И каков был комментарии, скажем так, в отечественной прессе и, соответственно, в нашем российском русском обществе первых событий вот этой войны, которая потом приведет к соответствующим последствиям для России? Ну, комментарии в прессе во время войны, в общем, почти всегда бывают ура-патриотическими. Особенно в начале. Особенно в начальный период, конечно, да. И особенно, когда были реальные какие-то дела, которыми можно было гордиться. И здесь, наверное, нужно говорить даже не столько о роли прессы, сколько о том, как действительно простые люди восприняли начало этой войны. То есть вот крестьянин, который, в общем, газет, наверное, он не особенно читает, тем более летом, в общем, как бы и без газет есть чем заняться. Дело в том, что в мобилизационных расчетах у русского главного штаба существовал некий процент, такой, ну, допущение, что кто-то вот не явится, кто-то там что-то там перепутают, кого-то не призовут. В общем, какой-то процент людей, которые не должны быть призваны, но по каким-то причинам они в этот призыв не попадут. Вот оказалось, что этот процент оказался очень сильно завышенным. То есть показатели мобилизации 2014 года были более успешными, что называется, чем даже это планировалось. Это во-первых. Во-вторых, 2014 год, вот здесь уже и с газетной точки зрения, показывает довольно редкой в русской истории начала 20 века случай, пусть не очень долговременной, консолидации разных политических сил общества. То есть в Государственной Думе самые разные политические силы выступают с равнопатриотическими заявлениями о сплочении вокруг существующей власти. Даже те, которые так или иначе в большей или меньшей степени занимают по отношению к этой власти позицию оппозиционную. Здесь можно вспомнить и, ну, в общем, стихийные манифестации, начиная с той самой известной, которая запечатлена и на фотографиях, и в кинохронике, когда петербуржцы, тогда еще даже не петроградцы, потому что город еще не был переименован, выходят на Дворцовую площадь, государь выходит на балкон к ним. Ну, кстати, тоже, наверное, такая символическая в чем-то фотография, когда вот громадный дворец, громадное вот это вот окно, пустое, и очень небольшая фигурка русского императора. Общественное мнение как-то было подготовлено, что война будет. То есть это не было неожиданно, это не вероломно, это, в общем, как-то люди понимали, что война вот-вот может начаться. Даже здесь, относительно, да, простые. Да. Но здесь вопрос еще и в государственном и военном аппарате. Потому что, опять же, традиционная точка зрения России, что вот эта страна такая безалаберная, неорганизованная, дорог нету, и вообще все очень плохо. А ведь когда движутся такие массы людей, то это в первую очередь испытание для той же самой железнодорожной сети и для работоспособности, вообще говоря, всего государственного аппарата. И в этом смысле очень показательно, что очеканивается государственная награда, специальная медаль за проведение всеобщей мобилизации. А генералу Лукомскому, который ее осуществлял, дается такая награда в своем роде уникальная. Ему дается орден Святого Владимира, но на Георгиевской ленте, на ленте боевого ордена Святого Георгия. Ну, правда, опять же, сразу находятся злые языки, которые называют орден Владимира Георгиевича и говорят, что это вот Лукомский сам себе такое выпросил, для себя такое изобрел. Ну, это у нас, да, иронически к этому относится, но на самом деле, может быть, ну, не стоит, может быть, все сводить именно к одному этому генералу, но, в принципе, аппарат военного министерства, главного штаба себя показал, мне кажется, с очень хорошей стороны. Надо заметить, что в годы мировой войны русская пресса очень большое влияние уделяло именно фронтам союзников. И западному, и колониям размещались схемы боевых действий, схемы территорий, постоянные репортажи, постоянные, значит, кадры событий на Западном фронте. Все это присутствовало в русской прессе. В общем-то, подобных аналогов из Второй мировой войны я лично припомнить не могу. Пожалуй, да. Когда специальные номера какого-нибудь там «Солнце России», английский номер, французский номер, который начинается там с портрета Пуанкаре или английского короля, и действительно заполнены целиком материалами о действиях союзников. Скажите, сколько прошло времени от объявления войны, да, до первых боевых действий? И где они состоялись? Недели не прошло с момента объявления войны, как пошли первые стычки русских разъездов. И вот тоже следует отметить, что обсуждалась и после войны проблема, и в ходе войны. В общем, проблема стала, зачем России такая большая конница. В общем, и кавалерия была якобы использована не по назначению и так далее. Но опять же, какой война станет, не предполагал, пожалуй, ни один генерал в Европе буквально вот еще хотя бы за месяц до войны. Но вот русская кавалерия свою задачу выполнила и, в общем-то, всю русскую мобилизацию прикрыла. Фактически ни австро-венгерской, ни германской кавалерии не удалось толком прощупать русскую территорию, сорвать сосредоточение войск на границе и вообще посеять какую-либо панику, в то время как русская конница, в общем, достаточно быстро захватила поле и, в общем, чувствовала себя, в общем-то, хозяйкой положения. Да, и в этот же период разыгрывается то, что потом назовут последним конным сражением мировой истории, потому что, ну, в общем, гражданская война – это уже немножко другое, там другая как бы и роль конницы, и другие немножко правила игры. Когда под деревней Ярославице сталкивается 10-я кавалерийская дивизия графа Федора Рудольфовича Келлера и дивизия австрийской конницы генерала Зарембе. Когда, ну пусть не в полном составе, но тем не менее вот такие вот большие массы идут в лоб друг на друга, доводят до удара холодным оружием, то, что называлось шок по тогдашней терминологии. Это происходит как раз именно в ходе выполнения задачи, когда кавалерия должна выставлять как бы завесу, ну, экранируя, что называется, вот, продвижение и разведку противника и прикрывая разворачивание своих сил. Действительно, такой вот бой сам по себе очень красивый и, наверное, действительно такое вот последнее эхо из прошлого, из истории 19 и 18 века, когда, с одной стороны, австрийский генерал повел лично свою дивизию в бой, причем здесь он проявил даже, наверное, излишнюю какую-то такую вот храбрость и излишний порыв. Он очень хорошо рассчитал, на самом деле. Келлер принял бой в условиях невыгодных для него, когда русской коннице приходилось скакать в гору, в общем, там уставали лошади, соответственно, порыв иссякал, а три линии австрийцев, значит, соответственно, катились по откосу сверху вниз, увеличивая тем самым как бы силу вот этого своего импульса и удара. Но австрийский генерал Зарембе бросился чуть ли не в первые ряды своей кавалерии, чтобы лично помахать саблей, и выпустил управление. А Келлер, хотя считался человеком очень импульсивным и не сдержанным даже в каких-то случаях, он, наоборот, выдержал здесь нервы, хотя ему, конечно, безусловно, тоже очень хотелось ввязаться в бой. Он остался как бы на, ну, в самом ближнем тылу, и в результате, когда, может быть, на волоске как-то повисла судьба боя, когда сквозь первую линию начали проламываться австрийцы, и один из австрийских эскадронов просто прошел непосредственно вот мимо самого Келлера, русский генерал быстро сориентировался в обстановке, смог сманеврировать незначительным резервом, который у него был, и в результате бой превратился в громкую победу русской кавалерии, а, ну, в общем, по результатам даже, пожалуй, и в избиение встретиться. На австрийском фронте новые условия войны дали себя знать, когда австрийская, вернее, венгерская гусарская дивизия ганноведная попыталась атаковать, как они считали, пустой русский город, где заканчивал мобилизацию 68-й пехотный Бородинский полк. И, в общем, бородинцы заняли свои окопы. Полк был, в общем-то, кадровый, хороший полк, и спокойно залповым огнем расстрелял идущие на них венгерские эскадроны, и, в общем, вот эти все венгерские красивые гусары в красивых расшитых ментиках просто ложились рядами под огнем магазинных винтовок и пулеметов. Здесь нужно вообще сказать, что австрийскую армию принято изображать какой-то слабой, несерьезной. Копеечный такой, да? Да, вообще каким-то несерьезным противником. То есть тут может быть и вина или заслуга Романа Гашека, Ашиики, из которой получается, в общем, как-то там все от генералов до лейтенантов какие-то идиоты, и вот посреди них еще и Швейк, который тоже себя называет официальным идиотом, и так вот составляют впечатление обо всей армии. На самом деле австрийцы в первые недели войны, как мне кажется, себя показывают очень неплохо. Они показывают неплохой порыв. Они, в общем-то, создают достаточно серьезные угрозы для русских войск неоднократно. И в этом смысле, ну, невелика была бы честь победить вот такую вот опереточную или идиотскую армию по Гашеку. А честь-то была именно в том, что инициатива была вырвана вот в эти самые первые недели или первые месяцы войны, и репутацию такой слабой и вечно битой армии австрийцам составили, в общем-то, русские. К началу войны вооруженные силы Австро-Венгрии насчитывали 2 миллиона 300 тысяч человек, 3104 легких орудий, 168 тяжелых орудий и 65 самолетов. Как раз в раскрытии очень опасного австрийского маневра, который мог бы привести просто, ну, если не к стратегическим, то, по крайней мере, к оперативным поражениям для русских. В раскрытии этого маневра сыграла свою роль, ну, даже нехорошо, наверное, говорить авиация, потому что это была не авиация, а один самолет с одним человеком. Этим человеком был будущий генерал Ткачев, командующий авиацией Врангеля и один из замечательных русских летчиков. А тогда он, как командир авиаотряда, он лично совершал разведку, и даже дело не только в том, что он установил продвижение войск противника, но и, хотя это уже, скорее всего, ему принесло, так сказать, и награду, и известность, а он получил первым в русской авиации орден Святого Георгия, но и, опять же, показатель того, в каких условиях вообще тогда шла война, он был обстрелян с земли, потому что авиационных боев еще не было, этому еще предстоит только развиться, значит, самолеты, если гибли, то потому что в них стреляли с земли, ну, потому что там что-то происходило, какие-то поломки. И одна из пуль, по-моему, пробила масляный бак. Или бензобак, и он раненый ногой держал. Вот совершенно нечеловеческое, да, как какой-то поезд. Да, то есть так, как вообще и акробат хороший не сможет, да, он дотянулся, да, сапогом он заткнул вот эту вот пулевую пробоину, вытянул самолет к своим, значит, сел там куда-то. Ну, дальше. И передал соответственную информацию. Да, и смог, да, смог, да. Ну, кстати, следующее. Там эпизоды, которые, в общем, многие из летчиков вспоминают, когда подбежавшие свои пехотинцы, первое, что делают, это пытаются арестовать, считая, что прилетели на Яроплане, что это вот обязательно должен быть враг немец, потому что вот немцы на Яропланах только летают. И для этого приходится говорить с ними очень энергично и на исключительно русских оборотах, после которых устанавливается взаимопонимание. Они понимают, что это свое ваше благородие, потому что немец так говорить не может. По германским предположениям, просто русские не могли появиться, соответственно, на территории Германии раньше, чем через 3 недели после, соответственно, начала мобилизации. То есть только после 21 дня, может быть, русские смогут быть готовыми к активным действиям. До этого русская армия вообще не воспринималась как противник, и поэтому надо было вот за эти 3-4 недели уложиться на французском фронте, чтобы успеть перебросить войска. Да, широкомасштабное наступление стратегического плана начинается. Конечно. Насколько оно было подготовлено? Или это было относительно оперативное, быстрое решение? Насколько генеральный штаб был запрограммирован на такие действия, или это все-таки диктовало сложившуюся ситуацию во Франции? Безусловно, под давлением французов сроки. Были сильно сдвинуты сроки русского наступления. И, в общем-то, наступать начали, толком не зная, не имея сведения противники. Да, не зная, что ждет впереди. Собственно, это я хотел спросить. То есть наступали вперед, разведка боем, кто перед ним, какой численности, позиции. В каких-то случаях даже, в общем, это наступление велось почти в пустоту. То есть, не очень понимая, где находится противник, считали, что или нужно там двигаться на Кенигсберг, там его брать в осаду. И это в каком-то смысле, наверное, тоже приводило к тому, что постановка задач 1-й и 2-й армии, действующим в Восточной Пруссии, она недостаточно, может быть, координировала их взаимодействие. И это, конечно, тоже очень негативно сказывалось. Здесь, наверное, еще нужно сказать, что высший русский командный состав далеко не всегда был на высоте. Высший. Вот, может быть, даже здесь, когда мы говорим о том, что была Россия там готова или не готова к войне, ведь помимо того, там, насколько было там сделано перевооружение, там, или был ли закончен спор там о 6 или 4 орудийных батареях, вот иногда мне кажется, что России не хватило скольких-то лет, сколько это бессмысленно так вот точно назвать, для того, чтобы произошла некая естественная смена кадров. Чтобы те, кто вышел на мировую войну начальниками дивизий, на самом деле доросли бы до хотя бы командиров корпусов. Потому что самые, пожалуй, громкие имена мировой войны, самые забытые, сознательно забытые, замолченные в советский период, Корнилова, Деникина, Каледина, Келлера. Это имена тех, кто начинал мировую войну начальниками дивизий, или как Деникин, он был начальником бригады. Вот если бы они командовали дивизиями бы в мирное время, если бы они на войну вышли хотя бы командирами корпусов, Тут все-таки, мне кажется, нельзя поколениями менять, потому что, откровенно говоря, среди вышедших на мировую войну начальников дивизии были бездари, были люди не на своем месте, но, опять же, проявившие себя очень хорошо в ходе мировой войны и занимавшие сразу с начала войны достаточно значительные военные посты Николай Николаевич Юденич на Кавказе. Конечно. И генерал Личицкий, один из командующих армиями на Западе. В общем, достаточно неплохо в начале войны действовал предвоенный командующий войсками Московского округа генерал Плева. И, в общем, его начальник штаба его армии генерал Миллер. Так что, в общем, и среди старшего командного состава были звездочки, а среди, соответственно, начальников дивизий попадались люди, не соответствующие должности. Разумеется. Но с другой стороны, это, в общем-то, проблема, не знаю, как в армиях центральных держав, но и французы, и англичане отмечают, что они фактически за первые полгода войны поменяли достаточно много, до 2/3 как раз начальников уровня дивизии и корпуса. То есть это общемировая была проблема, практика? Получилось, что так. Вообще принято считать, что у немцев кадровая проблема была все-таки меньше, чем у держав Антанты. Хотя, с другой стороны, то же самое наступление в Восточной Пруссии, оно вызвало достаточную панику, что может, что можно смотреть, например, в таком аварийном, пожарном, спешном назначении на Восточный фронт знаменитого Гинденбурга, которого вытащили чуть ли там не из отставки. Из отставки. Да, то есть из какого-то полного забвения. И, соответственно, тоже, видимо, в первые месяцы войны у немцев вовсе не все так было хорошо с точки зрения их командного состава. По крайней мере, какую-то свою вот неуверенность они почувствовали. А, соответственно, кто-то из генералов, командовавших войсками Восточной Пруссии, может быть, даже не так уж и плохо командовал, он вот за этот испуг своего императора тоже поплатился сразу же должностями, потому что психологический эффект наступления был очень велик. Если мы, допустим, будем говорить о французах, то они меняли не только свой командный состав, им пришлось поменять просто всю военную доктрину. Потому что предвоенные взгляды на то, как необходимо вести боевые действия, они характеризовались таким культом активности. Потом даже иронически скажут, что вот было, что вспоминали высказывание Наполеона о том, что 3/4 военного успеха лежит в области, так сказать, духовной, моральной. Ну вот к этим 3/4 с легкостью добавили оставшуюся четверть и решили, что на этом можно успокоиться. И, как была расхожая такая фраза, лучшее обеспечение в наступлении – это активность. Но, в общем, это, наверное, достаточно хорошая, достаточно здравая идея, но беда была только в том, что французы при этом забыли обеспечить себе достаточно хорошую артиллерию. Поэтому, когда в первые месяцы войны, руководствуясь вот этой вот стратегической доктриной, французская пехота отчаянно шла в наступление, то ее немцы просто расстреливали из пушек с дальней дистанции, а французам было нечем ответить. А насколько русское наступление в Галиции было вот поддержано или обеспечено материально, я имею в виду, в первую очередь, артиллерийская составляющая? Ну, по моим представлениям, достаточно неплохо. То есть, вообще, кампания 2014 года, она, мне кажется, не дает таких вот примеров несоответствия, да, или каких-то трудностей. Другое дело, что иногда считают, что действия не всегда соответствуют как бы задаче, как, скажем, в Восточной Пруссии известная атака конной гвардии на германскую батарею, когда позднее говорили, что, а может быть, не нужно было так делать, можно было не скакать по полю и не брать батарею в конном строю, а как-то вот спешиться и выполнить ту же задачу по-другому. Ну, в общем, с другой стороны, и обратные примеры есть. И в частности, существует точка зрения, что успехом в первых восточно-прусских боях были обязаны хорошей работе именно русской артиллерии, которая вообще с точки зрения кадров, с точки зрения точности стрельбы и методов ведения огня, на самом деле всю войну была на очень высоком уровне. Говоря о первом этапе войны, есть у нас традиция восприятия этого этапа через марксистско-ленинские документы, через партийный взгляд, что это вот сразу была война империалистическая, и все, что делалось, это плохо. Вот. Однако она была названа почти сразу Второй Отечественной. Народ называл ее германской, ну, в общем, Второй Отечественной войной. Ну, на начальном этапе, в общем-то, действительно особой антимилитаристской, антиправительственной пропаганды не было. В общем, ситуация, если брать, например, с большевиками, для партии, можно сказать, была трагичной. В общем, партия обезглавлена. Большинство руководства из того, что на свободе в эмиграции. Теперь, соответственно, война, тем более отделенная линиями фронтов. Причем еще широкого использования, соответственно, политических противников внутри государства внешними противниками еще нету. В общем, то есть, если говорить прямо, германское правительство еще не начало финансировать большевистскую партию. Да, они сами еще не определились, как бы, что это, стоит ли. Нет, ну, интернированного Ленина, в общем, освободили достаточно быстро. Нет, ну... Потому что Ленин, как-то вот бывший российский подданный, или там текущий, я даже не знаю, как у него паспорт, собственно, был в 2014 году. И был у него паспорт, когда он жил на австрийской территории. Подданного. То есть, ну, в принципе, он подлежал интернированию в этом случае, но его освободили достаточно быстро. Так что здесь какие-то взгляды на то, кто является большим или меньшим союзником в этой ситуации, они все-таки существовали. Но широкомасштабного нет, широкомасштабного, конечно, нет. Ну, на эту тему даже появился анекдот, что, соответственно, спор полицейского австрийского руководства с военным, что вот надо бы, соответственно, отпустить Ульянова, потому что он враг царизма больше даже, чем кайзер. На что военные отвечали, пускай доказывает свою ненависть к царизму в маршевом батальоне. Даже, кстати, если говорить вот о таком использовании идеологического такого вот фактора, то здесь можно вспомнить другое. Ведь в 2014 году начинается достаточно широкое движение среди чехов и словаков, которые в тот момент живут в России. Являются ли они просто, ну, вот, формально австрийскими подданными, которые просто, ну, здесь вот они там, не знаю, там торгуют или, не знаю, там преподают или занимаются какими-то еще своими делами, или, может быть, это, ну, такие как бы русские чехи, которые являются русскими подданными. На самом деле рождается очень сильное движение за то, что в этой войне чешские и словацкие народы должны получить самостоятельность и независимость от Австрии, должны вырваться из-под австрийского гнета. И происходит первое формирование воинской части, чешской дружины, чешско-словацкой дружины. Но она очень небольшая. В 2014 году масштаб вот этого первого чешского формирования, он на самом деле очень незначительный. Потому что как-то это вот что-то такое новое, даже, в общем, наверное, не очень хорошее. Ну, как это так вот, подданные австрийского императора, которые бунтуют против своего монарха. Вот как-то их, ну, с одной стороны, конечно, очень выгодно нам их поддержать и по-человечески, и по-славянски. А с другой стороны, как-то все-таки неприлично это. Не, ну вот тут и была разница, что, несмотря на весь всплеск очередных славянских движений в начале 20 века, когда, в общем-то, большинство славянских народов, входивших в Австро-Венгрию, с нетерпением ожидало конца Габсбургской монархии, формирование чешской дружины с началом войны же идет исключительно из чехов, русских подданных. подданных Австро-Венгрии туда еще не пускают, никто не ведет агитации в лагерях для военнопленных. Да, конечно. То есть это исключительно, в общем-то, русское формирование из русских подданных, да, которым разрешили, соответственно, назвать себя чешской дружиной, и то название время от времени меняется. Иногда там идет просто какая-то в общей русской номенклатуре номерное. Номерное, да. Вот. И, в общем-то, создается она, ну, скажем так, в общем, тоже новая, пожалуй, в мировой военной истории. Первоначально это вообще, в общем-то, часть агитаторов-пропагандистов, которые как раз должны кричать в сторону австро-венгерских окопов, благо среди австрийских полков они формируются по национальному признаку, целый ряд полков в своем составе содержит большинство как раз чехов и словаков. И вот, значит, наверное, кричать что-нибудь типа «Братья чехи, прекратите воевать за чуждые вам интересы». Ну, это все же правильно было сделано. Ну, и разведывательная, кстати, функция, ну, тоже. Безусловно. Вот, что как раз облегчение. Да, да, что и, да, владение языком им, конечно, очень облегчало такую вот задачу пройти за линию фронта, внедриться, так сказать, ходить по ближнему австрийскому тылу, выдавая себя за австрийца. В последнее время очень модно, так сказать, гипертрофированно воспринимать тему конспирологии, связанную там, с 2014 годом, всякие заговоры, вот, действия там, тайных союзов, обществ и еще бог знает чего на территории как России, так и сопредельных государств. Но, тем не менее, существовали, естественно, планы разведывательного сообщества российского, как вектор туда был направлен, так и германского суда. И уже к 2014 году, после так называемого завершения первого этапа войны, уже эти позиции, эти силы и основные направления были определены. И уже началась какая-то плановая, серьезная работа по противнику. Насколько в России четко представляли себе, ну, хотя бы тактические планы Германии и понимание, где все-таки нужно там сосредоточить первый удар. Не просто же там Распутина надо было слушать, и что он скажет, то это, так сказать, произойдет. Но есть еще были объективные, оперативные данные. Ну, во-первых, генеральный штаб очень хорошо понимал, что в германской военной доктрине такой непревзойденный для немцев, ну, кстати, для многих русских, кстати, по заслугам, авторитет как фельдмаршал Мольтке, говорил, что вообще долговременное планирование и долговременное прогнозирование военных действий в принципе невозможно. Его нельзя вести, потому что первые же столкновения, первые же операции, они картину меняют настолько, что все дальнейшее вытекает уже непосредственно из них. Вот это, я думаю, что наше командование и наши генштабисты понимали очень неплохо, потому что германскую литературу у нас читали, и германских авторов знали достаточно хорошо. И выходили они по-русски, и в этом смысле представляли вполне, так сказать, чего от немцев ожидать. Даже больше того, такие вот поколения молодых генштабистов, там вот с 10-го, 11-го, 12-го, 13-го года выпуска из Академии, они даже в каком-то смысле лучше представляли себе оперативно германскую мысль, чем их старшие товарищи, просто потому что профессора обращали на это определенное внимание. Так что немецкие действия и немецкая манера свести войну, она вовсе не была новинкой. И другое дело, что действительно каждый следующий этап, он в большей степени вытекает из предыдущего, чем из каких-то планов, выработанных когда-то давно в кабинетах мирного времени. То есть фактически все-таки представление о том, как себя поведет противник, российский генеральный штаб имел. В Первую мировую войну, собственно, разведка или шпионаж, называйте как угодно, еще не были столь развиты. И, в общем, мне кажется, что сейчас у нас просто излишне гипертрофированное внимание к этой тематике. Потому что порой складывается впечатление, что, например, Вторую мировую войну выиграли исключительно НКВД со СМЕРШем, но еще разведупр Красной Армии, а все остальные так вот бегали где-то на общем фоне. Да, романтизация боевых действий, она должна иметь какие-то пределы. Все-таки это смерть, кровь, потери, тысячи жертв. И когда начали приходить первые эшелоны с ранеными в центральный район России, в столице, конечно, немножко этот, ну, в хорошем смысле. Лазарет, в том числе дворянство, высший свет российское в лице их лучших представителей и царская семья, в частности, работали в госпиталях. Скажем, гвардия, которая пошла в бой сразу, так сказать, вот очень активно, и в которой офицеры, что называется, не прятались, а наоборот возглавляли атаки, она понесла потери, а ведь это в определенной... Это потом сказалось, конечно. Да, и в определенной степени это представительное с точки зрения психологии общества, как оно воспринимает. Гвардейское офицерство – это же в значительной степени представители высшего света. И здесь не просто похоронки, а когда вот с фронта в Петербург, уже ставший Петроградом, привозят вот этих вот корнетов гвардейской кавалерии, когда в одной из атак смертельно ранен сын великого князя Константина Константиновича, князь Олег Константинович. Вот просто, да, вот он был в передовых рядах и простым офицером, хотя он на самом деле там и здоровье у него было слабое. Это вот действительно был такой порыв энтузиазма молодого человека. Это в очень большой степени способствовало, с одной стороны, такому, может быть, ну, шоковому, если угодно, преодолению такого впечатления о войне, которую действительно сейчас вот закончат к Рождеству, и, наверное, в тот первый период многих побудило как раз к тому, что действительно нужно там женщинам поступать там сестры милосердия, там, или заниматься какой-то благотворительностью, или там жертвовать, или собирать средства на раненых, или организовывать какие-то там у состоятельных людей там госпиталя, или там санитарные автоколонны, или что-то в таком духе. То есть... Это период такого, я бы сказал, действенного тылового патриотизма. Вот он, к сожалению, мне кажется, был не очень долговечным. И в этом может быть одна из причин того, что война так трагично закончила для России. Подводя итог вот тому, что было сказано, мы не заканчиваем, конечно, разговор о 2014 году, то здесь мы не можем как-то вот поставить какой-то рубеж. Это единый пласт исторический, Первая мировая война и все, что с ней связано. Тем не менее, позволю себе заметить и сказать, что да, первые месяцы войны, вот, собственно, это месяцы, ведь прошло-то всего несколько месяцев, были относительно... с военной точки зрения, успешными. Да, был шок, да, начало войны. В итоге Россия втянулась в затяжную кампанию, вынуждена была пересматривать практически свою политику на всех фронтах, как я имею в виду фронтах конкретных, так и на идеологическом, политическом, экономическом. Вот, и общество начало меняться. Много было здесь фатальных ошибок потом, приведших к революции, к трагедии, к гибели империи. Об этом мы поговорим позже, но вот на ноте о том, что война поставила перед Россией много выборов, вызовов выборов, с которыми она не совсем справилась. Вот. И анализ этих выборов на фоне событий Первой мировой войны будет как раз темой наших следующих программ. Конечно. Спасибо. Я благодарю вас сегодня за столь интересную беседу. Программа подошла к концу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.